Первая ночь была очень тяжелой. Автоматы стрекотали без перерыва. Хлопали разрывы минометных снарядов, повсюду мелькали вспышки. Их прикрытие понесло потери почти сразу, а за следующие 3 часа рийцы отбили 5 атак, в каждой неся потери, хоть 3 белые и укладывали 3 своих за 1 бронированного врага. Значение имели только тяжелые и безвозвратные. Остальные тяжеловооруженные бойцы в костюмах из наноматериала, подлатавшись с помощью смарт-аптечек и накачавшись стимуляторами, вернутся в строй через несколько часов. Видимо, эти анархисты уже сталкивались с пехотой в наноброне. Знали, что почти бесполезно стрелять по ней калибром 5,45, что толку нет от большинства подствольных гранатометов. Использовали бронебойные патроны и оружие с сильным заброневым действием. Такие, даже если костюмы десанта пробить не могли, наносили сильные тупые повреждения и выводили из строя на время. Эта карусель будет продолжаться до самого утра, и спать никому не придется. Несколько тяжелораненых легионеров командир с разрешения Гарольда попытался эвакуировать на беспилотном катере. Но тот потопили ребелы, судя по всему, не с помощью купола, а с помощью боевых пловцов. Никто не выжил, а обгорелые останки достались акулам. В целом арийцы сражались храбро, чего трудно было ожидать от наемников с экзотическими пещерными взглядами. Лишь один попытался убежать в тыл во время одной из атак. Дезертира-паникера догнала шаровая молния, вылетевшая из небольшой установки, оставленной Мэйвезером. По врагам она тоже огонь вела. Когда разведчики достигли его упавшего тела, они поняли, что он жив. За неимением гауптвахты его извлекли из брони, обездвижили и засунули в подвал. Свои же товарищи надавали ему хороших звездюлей. Пришлось их даже урезонить с помощью дронов, а то бы убили. Оно и понятно. Трусов, подставляющих всех, никто не любит. Отбивая последнюю атаку, еще 5 арийцев отправились на пир Волгалу, где в залах славы с крышей щитов, подпертой бесчисленными копьями и спившими кровью врагов, героев ждут прекрасной и грозной валькирии. Интересно, гурии для воинов ислама в соседнем зале в другом здании или они посменно работают и там, подумал Синахара. Уж он-то был выше любых религиозных фокусов, хоть его и забавляло, что Деус Вульт и его подопечные совмещают с кличем «Во славу Одина». «Да пусть горланит что угодно, хоть Blood for the Blood God», — вспомнил он популярную вирку про космодесантников и демонов. Но свою задачу киберфашисты выполнили пусть не на 10 баллов, но на 6 из 10. Купили ему время и дали развернуть механизированную часть. А к 10 утра Гарольд ввел в бой своих роботов. И тогда уже ребелам пришла пора просить пощады и дрожать от страха. Майор тоже воевал на своем участке фронта. Однако на его помощь рассчитывать не следовало. Ему тоже явно было непросто. Кроме тех 200 дронов, которые десантировались вместе с первой волной готовыми, остальных предполагалось собрать на месте из привезенных деталей. Такой вот конструктор для школьников старшего возраста. Но для этого ему почти не пришлось пачкать руки, роботы собирали себя сами. Самые простые вообще разворачивались сами, как гибрид воздушного шарика и цыпленка, вылупляющегося из яйца. Наноматериалы с памятью формы делали и куда более сложные фокусы возможными. В виде яйца такие дроны были размером с апельсин и сбрасывались целыми ячейками, а превращались в робота ростом с собаку. Заняв поселок, слава богу, жители сбежали, и не пришлось возиться с ними, и выбрав здание, которое было раньше ратуши или муниципалитетом, для фальшивого HQ, Синахара начал в километре от нее свое любимое дело – строительство базы. Ложная штаб-квартира – замануха для врагов и их корректировщиков. Красивый каменный дом украсил флаг корпуса мира, но там не было внутри ничего, кроме нескольких слоняющихся по коридорам роботов и терминалов, которые были бутафорией, но генерировали шум и рассылали в пространство ложные данные. Несколько десятков домов он взорвал или разобрал для сырья и чтобы расчистить место. Развернул MUCV, выпустил прикрепленных к ней строительных роботов. Рядом были песок, глина и вода, а большего и не требовалось. Потом подключился к энергии местных ветряков и приливников. Бесплатная энергия будет очень кстати. Затем австрало-японец воткнул поближе к ним один малый энергоблок Vortex, который мог также запасать энергию. Одними из первых поставил легкие турели, которым энергия не требовалась. У тех был самостоятельный интеллект, хотя и довольно скудный, поэтому про них можно было на время забыть. Потом построил сборочный цех и ремонтную площадку, чтобы чинить тех металлических подопечных, кто будет поврежден в битве. Потом построил еще цех переработки вторсырья, чтобы разбирать тех, кто восстановлению не подлежал, а заодно использовать местные материалы – металлы, пластики, резину. Муравьи засуетились, таская обломки со свежих руин туда, где уже кипела работа и плавился металл. Даже автомобили и трактора шли в переплавку. Все здания имели маскировочный камуфляж. Под конец, как финальный штрих, замкнул периметр и поставил еще пару тяжелых плазменных турелей. Все это потом можно будет демонтировать и перевести. Но ему было приятнее думать, что база приобретет статус постоянной и обрастет зданиями для людей. Такое бывало. А гуманитарная миссия ООН в эту страну пришла надолго. Закончив устройство периметра безопасности, Гарольд приступил к производству армии дронов. Все показатели были в норме. Сырья и энергии хватит хоть на 100 тысяч штук. Единственным дефицитным ресурсом было время. К полудню армия для контрудара была готова, и тогда уже повстанцам пришлось отходить. В 5 часов вечера командир вышел на связь, но видео включил всего на секунду и отключил насовсем. Гарольд успел разглядеть интерьер. Это был внутренний дворик, вымощенный плиткой, вроде бы в этих краях его называют патио. Были видны несколько пальм, рядом журчал фонтан и стоял шезлонг под цветастым навесом. Рядом с ним крутилось едва заметное что-то металлическое. Робот-охранник. И стояла, как изваяние, держа в руках блюдо с фруктами, смуглокожая женщина в белом платье. Не женщина, геноид. Он понял это с помощью своего зрения. Обычно человек бы не отличил. Видимо, майор реквизировал робота у прежних хозяев. Точный. Похожий на барона Харконена из фильма Дэвида Линча, Мэйвезер парил над землей прямо в кресле, которая выглядела как уменьшенная версия его платформы. Казалось, только кресло держало его в вертикальном положении, а он норовил растечься в нем, как гигантский слизень. Поскольку ни антигравитация, ни магнитная левитация такой силы иметь не могли, видимо, действовала воздушная подушка. Он жжет чертову уйму энергии только потому, что не хочет переставлять ноги. Говорить Джошуа не собирался, просто хотел его проверить. «Продолжайте». И тут же отключился. Значит, новых приказов не будет, и надо продолжать выполнять старые. Дроны прорастали из коконов, как зубы дракона. Более крупных и сложных монтировали в сборочных цехах. Их можно было сделать еще меньше по размеру. Но настоятельно не рекомендовалось преодолевать предел миниатюризации. Конечно, воевать микроскопическими было трудно, под них не было готовых тактических схем, но Гарольд подозревал, что если кто-то освоит этот метод, его будет не остановить. Правда, сопутствующие риски могут заставить даже собственное командование уничтожить такого умника. Страх не перед случайными жертвами, а перед потерей контроля, сидевший глубоко в подкорке, хотя ни разу не подкрепленный реальными случаями. Машина-трансформер «Аксолотль» была переведена Синахарой в свою самую защищенную форму и поставлена в ангар. Пригодится как мобильный командный пункт, и в случае чего – для скоростной эвакуации. Но пока передвигаться он предпочитал в экзоскелете, оборудованном джетпаком. Rail Point Defense System и Electromagnetic Damper тоже в нем присутствовали. Рельсовые противоснаряды, электромагнитный демпфер защищали вместе почти от любого вида оружия, кроме разве что прямого попадания термобарической бомбы или ракеты с ядерной боеголовкой. Ближе к вечеру, когда система оповещения на дальних подступах к базе донесли ему о приближении небольшой группы противника, это могли быть разведчики, пришло новое сообщение от Мэйвезера. «У нас ЧП, код красный, ребелы перегруппировались», и в нашем направлении движется более 300 единиц бронетехники. Мы изобразили отступление и заманиваем их в котел. Наши устроят им интенсивный обстрел, а мы должны добить уцелевших. Генерал требует, чтобы мы уничтожили минимум 75% живой силы. Они будут на линии соприкосновения через 3 часа. Приступайте». На этом сообщение закончилось. И Синахара понял, что все остальные детали оставлены на его усмотрение. Чувствуя опьянение властью, Гарольд решил возглавить контратаку. К черту риск, к черту смерть. Врубив невидимость, взмыл в небо вместе с небольшой группой грифов. За ним летело около 60 более мелких ботов. По земле шли, катились и ехали на гусеницах пешие воины. Людей, этих кожаных мешков с мясом, выражение из лексикона проектировщиков-роботов, он с собой не взял. Здесь уже было опасное дело. А когда сенсоры уловили приближение колонны врага, который ехал, развернувшись широким фронтом, капитан сбавил ход, пропуская своих питомцев вперед. Времени на устройство грамотной засады не было. Но часть дронов зарылась в мягкую землю, чтобы сделать гостям сюрприз. А те, что были полностью защищены от воды, погрузились в лежавшее в десятки метров от дороги болотце. Мины он тоже поставил. Благо, лопатой копать было не надо. Они сами подходили на ножках и сами зарывались, как крабы с винтом, там, где нужно. Часть дронов с лучшей маскировкой он послал в обход, чтобы вышли во фланги с тыла. Вскоре показались враги. Он дал им подойти ближе, как можно ближе, даже рискуя обнаружением. В конце концов, рисковал же не он, а роботы на переднем краю. Синахара взглянул на время. «Что ж, начнем». Сначала отстрелялась из-за горизонта корабельная рельсовая артиллерия. Потом отбомбились вооруженные ракетом «Гарпии», а потом он, оставив баражировать грифов в качестве стрелковой поддержки с их тяжелыми пулеметами, бросил на врага мелочь, которая сближалась и стреляла из пушек меньших калибров и рельс. И как только канонада тяжелых орудий стихла, чтобы не попасть под дружественный огонь, выкопались из земли и вынырнули из болотной топи, как ожившие мертвецы все, кому он приказал спрятаться. Гарольд никогда не слышал, чтобы люди так верещали от страха. Но надо отдать должное мятежникам. Те, кто уцелел в первые минуты, опомнились быстро, хотя и поздно. Попытались организованно отойти, но наткнулись на засаду и мины-крабы. Кожаные мешки попали в железный мешок. Да, многие из них стояли до последнего, жертвовали собой, прикрывая отход товарищей. Тем это не помогло. Один взорвал себя гранатой, когда на него накинулась куча резчиков и сбила с ног. Уже не первый раз Гарольд наблюдал тут самоубийство, самопожертвование. Но все равно это была не битва, а бойня. Потому даже артиллерийской поддержки у врага не было, а небо полностью принадлежало корпусу. Их купол почему-то не работает здесь. Наверное, наши что-то придумали. Через 20 минут враг рассеялся, оставляя изуродованные трупы, изувеченных раненых и горящую технику. Убежать смогли только несколько десятков человек пешком и ни одной машины. Даже пулеметных пикапов не спаслось. План по 75% был перевыполнен с блеском. Синахари вспомнился роман «Непобедимый» Станислава Лема. Вскоре он вернулся домой, на базу, которую про себя назвал Эдо, в честь древнего названия столицы Японии. Это звучало лучше, чем шестизначный код, который ей присвоили по классификатору. Поход был удачным. Из роботов, уничтожены безвозвратно, были всего 19. Остальных подбитых можно было починить, тогда как противник потерял не меньше полного батальона. И что еще важнее, сотни единиц сожженной техники коптило небо, портя экологию. Синахара зеленых не любил, поэтому только усмехался. Конечно, в основном это были самопальные тачанки, похожие на технику аравийских джихадистов. Некоторые, возможно, были конфискованы ребелами у мафии. Так называемые наркотанки – джипы с пулеметами, обшитые листовым железом. Но среди них попадались любопытные экземпляры, вроде спортивного багги с зенитным пулеметом, хоть сейчас в музей. Было и несколько нормальных, хотя и устаревших бронетранспортеров и танков. Ни одной новой боевой машины там не было. Да и откуда мятежникам их взять?